Канцлер и дьяк великого князя предложили Ветерману перевести какую-нибудь из этих книг на русский язык. А если согласиться, то они предоставят в его распоряжение трех вышеупомянутых лиц и еще других людей великого князя и несколько хороших писцов. Кроме того, постараются, чтобы Ватерман с товарищами получали от великого князя кормы и хорошие напитки в большом изобилии, а также хорошее помещение и жалование и почет, а если они только останутся у великого князя, то будут в состоянии хлопотать и за своих. Бесхитростно и неторопливо ведет свое повествование автор хроники. Ветерман и его товарищи решили день посовещаться. Предложение было очень уж заманчивым. Но тут взялось раздумье. Как только они кончат одну книгу, то им сейчас же дадут переводить другую, и таким образом им придется заниматься работой до самой своей смерти. Немцы отказались. Но отказ свой облекли в такую форму. Когда первосвященник Ананий прислал Птолемею из Иерусалима в Египет 72 толковника, то к ним присоединили наиученнейших людей, которые знали Писание и были весьма мудры. Для успешного окончания дела по переводу книг следует, чтобы при совершении перевода присутствовали не простые миряне, а наумнейшие, знающие Писание и начитанные люди. Этот вымышленный предлог немцы и просили передать Иоанну Грозному. При таком ответе, продолжает хроникер Салкан, Фуника и Висравата покачали головами и подумали, что если передать такой ответ великому князю, то он может им прямо навязать эту работу, так как велит всем им присутствовать при переводе. И тогда для них ничего хорошего из этого не выйдет, им придется тогда, что и, наверное, случится, умереть при такой работе, точно в цепях. Поэтому они донесли великому князю, будто немцы сами сказали, что поп их слишком несведущ, не настолько знает языки, чтобы выполнить такое предприятие. Так они все и избавились от подобной службы. Ватерман с товарищами просили одолжить им одну книгу на 6 недель, но Салкан ответил, что если узнает про это великий князь, то им плохо придется, потому что великий князь подумает, будто они уклоняются от работы. Свою пространную новеллу Франц Ниенштедт заканчивает ссылкой на очевидцев. Обо всем этом впоследствии мне рассказывали сами Томас Шефер и Иоганн Ветерман. Книги были страшно запылены, и их снова запрятали под тройные замки в подвалы. Но нельзя ли установить, какие конкретно книги привели в восхищение Максима Грека и Иоганна Ветермана? Оказывается, можно. Существует список. Правда, копия... Даже не копии, а отдельные выдержки, но какие? В список вошли исключительные редкости античного мира. 250 лет пролежал этот список в архивах, не привлекая особого внимания. Во всяком случае, нигде не сохранилось указаний, чтобы кто-нибудь воспользовался им. Лишь в 1882 году профессор Дерптского университета Дабел, читавший курс гражданского права, опубликовал в юридическом справочнике статью сугубо специального характера. В ней, как бы между прочим, приведены названия греческих и латинских книг, которые находились в библиотеке русских великих князей. Не всех, а только юридических. Где же почерпнул профессор такие сведения? В архиве приморского городка Пярну. Оттуда ему прислали 4 старые тетради, материалы для научного труда. В одной из них он обнаружил 2 пожелтевших листка. Безвестный немецкий пастор, которого называют Добеловским анонимом, перечислил редкие книги Московской царской библиотеки. Документ относился к XVI веку. Пастор приводит огромную цифру — 800. Столько греческих и латинских рукописей на пергаменте видел он своими глазами. Сам он описывает лишь некоторые из них. Профессор снял копию с этого библиографического извлечения, а тетради отправил обратно в Пярну. Перечень Добеловского анонима начинался словами: «Сколько у царя рукописей с Востока? Таковых было всего до 800, которые частью он купил, частью получил в дар. Большая часть суть греческие, но также много и латинских. Среди греческих упомянуты Полибиевы истории. Из 40 томов историка Полибия сквозь толщу времени дошло до нас 5, до несколько разрозненных отрывков. Может быть, пастор видел как раз те, которые неизвестны науке?